Чем ближе мы подлетали, тем лучше я ощущал странный зов со стороны этого живого леса. Я все прислушивался и прислушивался, параллельно замечая, что он достигает не только меня. Аэнг также подвергся этому странному зову, но вот расшифровать его в отличие от меня, у парня точно не получится. Спускаемся. Что? Туда. Аппа. Хип-хип. Послушно скомандовал Аэнг. Вы сами все поймете, ответил я. Стоило нам приземлиться, как все присутствующие ощутили дрожь и начали оглядываться, в поисках наблюдателей. Туман неестественно быстро и плотно сгущался вокруг нас, отсекая друг от друга, что не помешало мне удержать рядом с собой Аппу и разлегшегося на нем Мама. Идем. Я потянул Зубра за собой, отправляясь к центру и ядру этого болота. Наш путь пролегал вполне спокойно без каких-либо проблем и препятствий. Широкая сухая дорога, отсутствие мешающихся кореньев и вездесущих лиан, но стоило нам пройти, как позади все вновь смыкалось, затрудняя любые передвижения. Совсем неудивительно, что мы крайне быстро достигли гигантского дерева, которое возвышается над всем болотом и является родоначальником всей местной фауны. «Даже не пытайся нападать, а иначе очень сильно пострадаешь», — заявил я, смотря на спрятавшегося мага воды. Увы, он оказался достаточно глуп, чтобы не прислушаться к моему совету, а также очень враждебно настроен на вторженцев. Как только лианы начали подниматься из воды, сплетаясь в огромную фигуру, я быстро встал в устойчивую позицию. Ноги слегка согнуты и широко расставлены в стороны, торс прямой, руки, согнутые в локтях, прижаты к бокам. Вдох. Рыба карате, акулий кулак истины. Выдох. Казалось, что я нанес лишь пустой удар в пустоту, но буквально через пару мгновений противник ощутил, как весь его контроль над водой в растениях пропадает. Вслед за разрушением контроля над водой и сама вода начала интенсивно вибрировать, разрушая лианы, а также сильно истощая неудачного мага. Не каждый сможет с легкостью пережить момент, когда 90% твоего тела атакуют тебя изнутри. Глянув на бессознательное тело и убедившись в том, что он жив, я перенес его на большой корень подальше от воды, а затем поднялся наверх. Чем ближе я подходил к огромному исполину, тем явственнее ощущал его зов. Дойти до удобного места, где заметны следы пребывания человека, я уселся, погружаясь в медитацию. Если дух зовет, то стоит поговорить. Ге, ау-ау-ау-ау, ты в порядке? В голове было пусто и очень-очень шумно одновременно. Что-то, где-то, кто-то, как-то, а, Катара, проверь его, я уже, с ним все в порядке. Казалось, будто тянешься к солнцу, этому приятному и теплому, оно всегда приходит и уходит, даруя необходимое тепло и энергию, радость встречи и необходимое прощание. Почему он не отвечает? Ты знаешь, нет, но не волнуйтесь, великое древо Баня не причинит вреда. Суетливые создания, братья, сестры, друзья и враги, все это есть, оно естественно, но так далеко. Агрх, черт, кха-кха, вокхды. Кое-как прохрипело чудное создание, мимолетный огонек, плод рожденный, чтобы лишь единожды поделиться своей сладостью. ЦВ. Я вздохнул, отстраняясь от слишком глубокого единения с древом. Сколько? Это не имеет значения. Покачало головой дитя, защищающее мен. У меня дернулся глаз, а на голову обрушился многотонный груз. Что ты имеешь в виду, Хью? Время, здесь оно живет своей жизнью. Ладно. Я кое-как раскрыл глаза, ощущая, как постепенно голова проясняется, энергия в теле бурлит, а окружающая действительность становится более понятной и очевидной. Кажется, такое единение подняло мне дух. Отдыхаем ночью, летим отсюда. И тебе, Анг, советую провести это время в медитации рядом с деревом. А я спать. Мой зевок был так заразителен, что утомившиеся водники незамедлительно принялись повторять. Я лежал на удобной ветви дерева, которая еще и подстроилась под мое желание, постепенно перебирая свои ощущения. Древо и впрямь оказалось крайне сильным и могучим духом, который захотел познать мир под иным углом. Точнее, у него было две причины для зова. Первая – это отклик на помощь аватару, который истончал это желание. Второй причиной было желание древа узнать новый взгляд на мир, а я оказался хорошим кандидатом, благодаря тому, что нахожусь с миром в единении. Вот только разница между нами слишком огромна, а потому совсем не удивительно, что даже аккуратный обмен опытом чуть не превратил меня в овощ на ближайшие 7 лет. Но в целом оно того стоило, особенно с учетом того, что это дерево отвечает за некое понятие единства мира, благодаря чему я воспользовался им как ретранслятором и взглянул почти на весь мир, ощутил его, но подробно смог коснуться лишь тем, с кем имел связь. Так я глянул на беглых Зука и Айра, где бедный принц страдал от нравоучения и уроков дяди. Видимо, ощущение молодости и силы в теле дали старику уверенности в своем пути воспитателя. Дальше пошли недавние знакомые, от которых лишь удалось узнать, что напиток мой оценили слишком даже хорошо. Принцесса вознамерилась заполучить себе такого хорошо подчиненного, как я. Дальше были девочки с Киоши, где мне удалось слегка задержаться, понаблюдав за бытом моих первых подруг. Северный полюс с могучими духами и томящейся принцессой, которая ожидала и волновалась о своем принце. Помимо Юи, я ощутил ее отца, радостного человека, который сбросил огромный груз со своих плеч. Не прошел мимо моего взора и Пакку, который получил подарок от пролетающей мимо птицы. Также и маги земли, освобожденные из плавучей тюрьмы, подверглись моему взору, радуя тем, что я сделал правильный выбор, так как откровенных разбойников там не было. Смутные ощущения других сил и мест остались лишь мимолетными догадками, так как у меня не было с ними связи. «Отправляемся?» – бодро спросил я, ощущая себя полным силы и энергии. «А ведь объемцы знатно подрос. Вижу, тебе уже лучше, в отличие от Энга». Сатка бросил сочувствующий взгляд на выжатого как лимон монаха. «Так, стоп!» – я резко остановился. «Секунду! Куда это он?» – недоуменно спросила Катара, провожая взглядом спину Георгия. «Не знаю», — пожал плечами ее брат. «Растения, фрукты, листья, настойки, чай, снадобья, просьба, обучение», — тихим и надтреснутым голосом выдал Энг, поморщившись и попеняв свою роль моста между духами и людьми. «Ты точно в порядке?» — обеспокоенно подскочила девочка, окутывая парня водой, но не находя проблем. «Да, Георгий удивительный, раз смог пройти через нечто подобное лишь своими силами», — покачал головой Энг, прекрасно ощутив, что основную нагрузку брала на себя его духовная половина. «Все», — произнес Геа, мягко приземляясь на Аппу, выскочив с ветвей. «Летим». «Поддерживаю». Остановившись возле одной из лавок, мы пополнили наши запасы провианта, так как я стал более экономно выдавать оставшиеся у меня продукты из Ванписа. «Праздник в честь меня, необходимо его непременно посетить», — уверенно выдал Энг. «Ну, пойдем, может, там найдется учитель магии земли, который обучит тебя всему необходимому». Дал я свое согласие, а затем легонько ударил Сатку. «Не останавливайся». Парень, как обычно, был занят развитием своего физического тела, пока его товарищи лодыри отлынивают, отговариваясь учением магии воды. «А вы чего стоите? Есть свободное время?» «Эн, нет, я уже иду убирать еду». «Да-да, а я пойду позабочусь об Аппе». Закончив истязать Сатку, мы направились на праздник Энга, где было довольно весело, а фирменные блюда оказались крайне вкусными. Но все не могло закончиться хорошо. «Серьезно, это праздник, где сжигают чучело аватара, а еще он посвящен ненависти к тебе. Забавно». «Эн, но это неправильно», — возмутился Анг. «Ну иди и побей их всех, а еще лучше заморозь водой и пошвыряй воздухом». «Эн, нет, это тоже не выход», — удрученно ответил монах, опуская плечи. «Тогда оставь все как есть. Ты не обязан нравиться всем и каждому, а потому и тратить время, что-то кому-то доказывая, бессмысленно. Давайте повеселимся и полетим дальше». «Хрум-хрум-хрум, отличная идея, не волнуйся», — положила свою ладошку на плечо парня Катара, тем самым подбадривая его. «Катара, да-да», — с испугом повернула ко мне голову девочка. Судя по ее взгляду, она уже готова отбиваться от тренировки. «Сходи, разузнай у местных причину нелюбви к аватару, думаю, ты отлично с этим справишься». «Хорошо, а ты не унывай, пойдем лучше глянем, чем тут развлекают гостей». «Согласен, нужно заглянуть в еще пару продуктовых лавок, вдруг там отличающийся вкус». «Молодцом», — я показал большой палец вверх, поддерживая стремление ученика. «Примечание к части: у тебя пробудился шаринган, кровь течет из твоих глаз, боль — это верная философия, если это так, то ты можешь исправить несправедливость данного мира и стать бетой». Глава 31. Примечание к части. Приятного чтения. Глава 31. Ну что же, портовый и торговый город — неплохое место для поиска учителя магии земли. Ага, тем более здесь есть даже целая школа, — радостно сказала Катара, протягивая листовку, которую ей вручил какой-то непрезентабельный мужчина. И даже первый бесплатный урок. Выбора-то нет, — пожал плечами Анг. Недолгий путь, и вот мы смело входим в Академию земли мастера Ю, Судя по тому, что сюда подтягивались и другие люди с листовками, тут в полной мере проходила пиар-акция. Дальше был балаган, который имел лишь одну цель – заработок денег. Опытные ученики были выстроены напротив новичков, без каких-либо проверок их умений и способностей. Затем перед рядом учеников были положены приличных размеров камни, хотя там не совсем камни были, а скорее куски песка в тонкой обертке из уплотненного песка. Дальнейший фарс был продолжен учителем, который дал краткий инструктаж, после которого почти все новички были отправлены в полет спиной вперед, а те, кто имел кое-какие навыки в управлении земли, смогли остановить пущенный снаряд. Анка здесь выделился, уклонился от снаряда, мягко положил ладонь старца, а затем крутанулся на месте, отправляя подарок обратно. Выставленный ученик сумел среагировать, несмотря на свой малый возраст, а потому камень просто смялся, распавшись горстью песка. «Хм-м-м, неплохо, ты все правильно понял», — покивал головой мастер Ю, оглаживая тонкую, недлинную бородку, которая свисала чуть ниже двух усиков, спускающихся до уровня шеи. «Готов к дополнительным урокам? Если заплатишь за год вперед, я выдам тебе следующий пояс». Монах не стал поднимать шуму и лишь недовольно пошел дальше, смотря как этот мастер предлагает подобное остальным. «Это явно не тот учитель», — уныло заявил аватар. «Ну ничего, поищем нового», — оптимистично заявил Садка. «Я думаю, глыба отвоюют пояс на 6-м турнире магов земли», — один из учеников громко сказал своему товарищу, с которым выходил из ворот академии. «Ему придется драться с лучшими в мире магами земли, чтобы получить шанс стать чемпионом», — тут же возразил напарник. «Юные покорители земли». Два юнца вздрогнули, стоило моим ладоням упасть на их плечи. «Подскажите, где проходит этот турнир?» Я вежливо улыбался, смотря сверху вниз, так как превосходил обоих по росту. «Конечно», — первым ответил любитель глыбы. Найти необходимый вход в специальную, полулегальную арену оказалось не так уж и сложно, особенно с подробным описанием, которое мне выдали два парня. И мы смело отправились на передние места, которые были полностью свободы, аж на 4 ряда вверх, что в целом неудивительно, ведь на арене не было ограждения, как и перед зрительскими местами, а потому прилет шального камня или кучи пыли – вполне ожидаемый результат. Я глянул вверх, чтобы заметить парочку ехидных, злорадных, насмешливых и других взглядов, по отношению к новичкам вроде нас. Был даже один сочувствующий, но мужчина не смог побороть робости подойти предупредить, да и поздно уже было. Большой каменный шар, прилетевший прямо в нас, был мною встречен и низведен в мелкую пыль, тем более он не обладал такой уж большой плотностью. «Я тоже так хочу», — завистливо пробормотал Садка. «Возможно, когда-нибудь сможешь, увы, я не могу обещать», — честно признался я, садясь обратно. А тем временем на арене привлек внимание длинноволосый мужчина откровенно бандитского вида, который сначала зачем-то поднялся на куске земли, а потом опустился. «Добро пожаловать на 6-й турнир магов земли. Я ваш судья Ксинфу». Он поддался, чуть вперед выпячивая свою челюсть, которая имела отталкивающий вид. «Правила очень просты. Выбей противника за пределы ринга, и ты победил». Дальше мужик одним мощным прыжком с помощью магии земли ушел с арены, приземляясь на специально оборудованный выступ. И сейчас первый раунд. Глыба против большого и злого гиппа. Первый был мускулистый взрослый мужчина с голым торсом, аккуратной бородкой и волосами, собранными в пучок. Вторым был высокий, пузатый толстяк с небольшой торчащей пальмой волос на голове, а также наличием лишь 4 крупных зубов, как у натурального гиппопотама. Я прикрыл глаза, чтобы не тратить свое время на просмотр рестлинга местного разлива, который мне никогда не был интересен. А уж про навыки местных бойцов и говорить не стоит. Для меня разделаться с этими показушниками ничего не стоит. Рядом скучала Катара, веселился Садка, смотря на них как на выступающих артистов, а не воинов. Анг же внимательно выискивал учителя. И вот наступил момент финала. На арене появилась маленькая слепая девочка по кличке Слепой Бандит, чья слепота была очевидна по белесой пелене на глазах. Так и началось самое интересное, хоть и короткое представление, ведь мне было видно, каким именно образом она видит, а вместе со мной и Анг смог это углядеть. Монах аж ерзал от нетерпения, ожидая того самого момента, когда можно будет броситься и напроситься в ученики. Чтобы было еще интереснее, я предлагаю этот мешок с самородками любому, кто победит слепого бандита. Спрыгнув на арену, заявил Ксинфу, радостно потряхивая плотным мешком с деньгами. «Стой! Я схватил Энга! Я пойду!» Стоило мне закончить кричать, как я тут же прыгнул на арену, приземляясь напротив девочки, на расстоянии пары метров. Распорядитель же вернулся обратно на свой наблюдательный пост. «Я уже тут!» Мой голос заставил чемпионку повернуться в мою сторону и вздрогнуть. «Ты, висишь на канатах!» Недовольно произнесла малышка, хмуря брови и легонько постукивая большим пальцем ноги по земле. «Нет, я перестал сдерживаться», и собеседница заметно расслабилась. «Теперь твои глаза открыты?» «А-а-а, да, я прекрасно тебя вижу», со скалом ответила она мне, резким движением поднимая камень и бросая прямо мне в живот. Мне даже не пришлось напрягаться, лишь вытянуть руку и поймать камень в ладонь, а затем сжать, слегка поменяв расположение пальцев, разрушая его на мелкие кусочки. «Тебе так трудно увидеть, что я немного великоват для таких камней. Постой, дай-ка я рассмотрю тебя получше», — радостно пропела девочка, вновь делая пару скупых движений, поднимая крупную глыбу и запуская в меня. Но на этом малышка не остановилась, принявшись маленькими шажочками приближаться ко мне, посылая затупленные колонны из-под земли. Увы, но все это не приносило никакого толку, так как все снаряды были мною разрушены, а благодаря нежеланию меня убивать, делать это было довольно просто. «Вы посмотрите на этого претендента. Настоящая нерушимая скала», — принялся комментировать наш бой судья Ксинфу. «Какая сила, какая мощь, все многочисленные атаки слепого бандита разрушаются, не достигая цели. Неужели сегодня сменится чемпион и пояс найдет своего нового владельца? Ты еще не устала? Уже видишь свое поражение?» Вновь обратился я к девочке, которая испытывала жуткое раздражение, веселье и какое-то мазохистическое удовольствие от шуток про свое зрение. «Прости, но перед глазами лишь моя победа», — заявила девочка, дунув на выбившиеся локоны челки. Еще 5 минут активных танцев и зрителям вместе с соперницей это надоело, хоть ей и понравилось экспериментировать с тем, что я смогу разрушить. «Что?» Противница замерла на середине процесса по выбиванию меня с арены, путем отрыва огромного участка. «Я все еще тут», — ответил я, легко уклоняясь от быстро брошенного камня, который не дал девочке нужного результата. «Так нечестно», — притопнула ногой девочка, мило надувшись и запустив в мою сторону волну земли. Дальше произошло более активное противостояние, так как моей сопернице приходилось постоянно меня атаковать, ориентируясь лишь на места разрушения предыдущих атак. И так как бой мог затянуться надолго, то я вновь стал видимым для ее зрения, отключил единение с миром и принялся уворачиваться своими силами. «Ауч!» – негромко произнес я, блокируя коленом подлый удар снизу, который должен был вынудить меня потерять равновесие, но чуть не угодил в пах. «Вижу!» – громко крикнула девочка, и меня снесло таранным ударом огромного столба, размером с половину арены, поверх которого стояла сама виновница. Так закончился наш бой, победой неизменного чемпиона, который быстро получил свой пояс и пыхтя двинулся к моей развалившейся на песке тушке. Я был цел, здоров и ожидал недовольства одной уязвленной особы. «Зачем ты поддался?» Мои руки и ноги были тут же скованы каменными оковами. «Потому что не собирался побеждать», — пожал я плечами. «Знаешь ли, это было бы нечестно, плюс я не маг земли, а значит, победителем турнира магов земли быть никак не мог. Тогда зачем ты бросил мне вызов?» Кандалы сжали чуть сильнее, показывая, что кое-кто совсем недоволен ответом. «Поглядеть, себя показать», — ухмыльнулся я, заметив, как дернулся один глаз негодяйки. «Постой, я не хотел тебя обидеть. Я Анка, и мне нужен учитель магии земли», — тут же подскочил монах. «Удачного поиска. Ты не понимаешь, он аватар, и ему нужно обучиться магии земли. Эй, я ведь уже пожелала ему удачи, или ты глухая? Ты не понимаешь, все должны...» Я заткнул рот сопки. «Не слушай этих ребят», — нагло поднял девочку, схватив под подмышки. «Лучше скажи, что нас сделать, чтобы ты согласилась учить Анга?» «А-а-а, поставь меня на землю, быстро». Я выполнил просьбу приказ. Дальше мне пришлось отбиться от парочки подлых случайно выросших каменных колонн, чтобы получить новый поток возмущения. «И когда это ты успел выбраться? Что-то я не заметила, и оковы разрушились. Как ты это делаешь? Ай, ладно, пока». Девочка нырнула в землю и скрылась из нашего вида, быстро перемещаясь отсюда. «Ушла, сбежала. Эх, не вешайте нос», — подбодрил я команду. «Я без проблем найду нашу новую знакомую, а там уж что-нибудь придумаем. Примечание к части. У тебя пробудился шаринган. Кровь течет из твоих глаз. Боль – это верная философия. Если это так, то ты можешь исправить несправедливость данного мира и стать бетой. Глава 32. Примечание к части. Приятного чтения. Глава 32. Что вы тут делаете? Недовольно заявила маленькая слепая девочка. Стоило нам пересечь забор крупного особняка семьи Бифонг. Это называется упертость. Думаю, тебе как магу земли, такое понятие очень близко. Спокойно ответил я, опять заставляя собеседницу вздрогнуть. Уходите, иначе я позову стражу. Недовольно заявила малышка, насупившись на меня. Идемте. Развернулся я. Как скажешь. Спокойно пожав плечами, заявил Сакка. Энно, мы просто уйдем. Я вам сказал, что... Вы чего? Я повернулся и поглядел на удивленные лица обоих представительниц противоположного пола. Почему мы должны уходить? Ангу нужен учитель земли. Возмутилась Катара. Вы что, просто уйдете? Продолжала удивляться бандитка. Мы уходим по той простой причине, что заставить кого-то быть учителем невозможное или крайне гиблое дело. Если вы хотите вывести ее для того, чтобы она позвала стражу, то вперед. Я махнул рукой, а сам развернулся. Сакка отправился вслед за мной, а Катара и Анг неуверенно мялись, переглядываясь между собой, иногда бросая взгляды на девочку. Но ситуацию исправил неожиданный крик, быстро спугнувший моих товарищей. «Юная госпожа! Госпожа Тов! ТЦС!» Недовольно скривилась малышка. Тов была недовольна, на ужин заявились какие-то незваные гости, из-за которых ей пришлось слушать нотации о поведении и терпеть неуместную заботу. Конечно, она могла находиться в неведении о том, кто прибыл в их дом, но стоило успокоиться и прислушаться к земле, как личности гостей были распознаны. Ну что за проблемные люди? Ох, а это моя милая дочь Тов, с привычно раздражающими нотками высказался отец. А это аватар и его товарищи с южного племени Воды, а также Георгий с острова Киоши. Приятно познакомиться, но уважаемый Лаа, простите, если мой вопрос окажется неуместным. Я слегка склонил голову, заранее извиняясь. Как юная госпожа видит и понимает, о ком вы говорите, если она не видит? А, удивленно замер мужчина, только сейчас понимая, что все это время принимал способность дочери ориентироваться в пространстве как должное. И правда как, дорогой, к мужчине тут же подскочила жена, придерживая ошарашенного супруга. ТЦС, тихо цыкнула девочка, бросая на меня злобный взгляд. Тов, растерянно повернул голову к дочери мужчина. Ох, девочка устало откинулась назад, прямо на выползший каменный стул. Мама, отец, КХМ, мы, пожалуй, пойдем. Вновь вмешался негодяй, из-за которого девочке предстоял тяжелый разговор. Затем он развернулся к ней лицом, и что-то вокруг неуловимо изменилось, а потом ее достиг необычный голос собеседника. Советую быть помягче с родителями. Да, думаю, вы правы, вас проводят в гостевые покои. И что теперь будем делать? Растерянно спросил Анг. Я бы никогда не подумал, что слепой бандит и дочь семьи Бифонг, один и тот же человек, покачала головой Катара. Ага, участница турнира магов и прилежная леди, производит очень различное впечатление. Расслабьтесь. Все, что нам остается делать, это ждать, а также кушать. Стоило мне договорить, как в дверь постучались. Да, простите за беспокойство. С улыбкой вошел пожилой мужчина. Господин Лаа прислал вам угощение, а также извинения за то, что не может принять вас сегодня вечером. Ничего страшного, мы все понимаем. С радостью оценим старания ваших поваров. С улыбкой ответил я. Утром нас разбудила недовольная и насупленная Тов. И чего это вы тут спите? Просыпайтесь и вперед, отец ждет вас на завтрак. Ты будешь учить меня магии земли. Тут же подскочил Анг. Нет, сразу же ответила девочка и сдвинула монаха вместе с полом в сторону. Быстрый сбор, и вот мы в компании юной хулиганки, которая, оказывается, вновь сбежала из-под пригляда, прибыли в трапезную. Маленькие расшаркивания, вежливый обмен фразами, и вот мы сели за стол, где принялись беседовать. «Аватар Анг, для нас большая честь принимать вас у себя», — мягким голосом произнесла Поппи, мать Тов. «Спасибо. Как думаете, как долго еще будет продолжаться война?» «Я не знаю», — честно ответил монах, — «но планирую победить хозяина огня к концу лета. Увы, без учителя магии земли ничего не получится. Я бы порекомендовал вам мастера Ю, но...» — мужчина бросил быстрый взгляд на дочь. «Не могу быть уверенным в его подходе». Натянутая улыбка, некоторая нервозность и бегающий взгляд выдавали раздай, который царит в душе у Лара. «Господин Лара, если вы не возражаете, то я могу провести пару уроков для вашей дочери, чтобы помочь ей». Хаймем, как бы правильно выразиться. «Да, ощутить мир вокруг – это чем-то похоже на то, как видят мир духи. Увы, моя попытка избежать слова «видеть» не увенчалась успехом. А вы владеете подобной силой?» – со скепсисом заявил мужчина, наверняка не раз видевший шарлатанов. «Конечно, если пожелаете, я могу даже вам продемонстрировать. Для меня не составит труда уклоняться, ходить, драться и любое другое действие с закрытыми глазами и ушами. Тогда я с удовольствием оценю ваши способности после завтрака». «Все еще не веря», — заявил мужчина. «Конечно, я лишь радостно кивнул под подозрительным взглядом хулиганки. И что, ваш друг и вправду может сражаться с закрытыми глазами и ушами?» — поинтересовалась Тоф у стоящих рядом незваных гостей. «Да, учитель без проблем справится», — уверенно заявил Сакка, где-то раздобыв огненные хлопья и радостно их пожевывая. Скоро ему предстояли тренировки по управлению внутренней энергией, а потому стоило запастись питательными веществами. Именно так оправдывался парень. «Ага, тебе лучше сразу готовиться к худшему». «Ты о чем?» — с подозрением уточнила хулиганка у Катары. «Об обучении. Георгий очень требовательный учитель». Дальнейший разговор был прерван, так как началось показательное выступление. Первым делом было название приносимых и предметов, дальше перечисление людей вокруг, даже когда те менялись местами. Потом шло чтение надписей, описание фигурок и другие мелочи. И вот дело дошло до сражения, где первые два бойца оказались быстро на полу. Постепенно количество обычных бойцов увеличилось, у них начало появляться оружие, затем вместо обычных людей стали сражаться маги. Все закончилось на четырех магах земли, которые так и не сумели сдвинуть Геа с места, так как он своей ци блокировал перемещение земли непосредственно под собой. «Ну что, вы удовлетворены увиденным, господин Лара?» — обратился к главе семейства парень, все так же лишенный слуха и зрения. «Да», — был вынужден кивнуть мужчина. «И вы сможете обучить подобному мою дочь?» «Конечно, для нее не станет проблемой обучиться подобному». «Хорошо», — с тяжестью в сердце согласил Лара. «Тогда обсудим расписание позже, мне бы не хотелось мешать обучение вашей дочери». «Да, сколько вы хотите за обучение, Тоф?» «Нисколько», — пожал плечами я, под подозрительный взгляд самого богатого человека в царстве земли. Хотя, мужчина слегка расслабился, быстро решив, что я просто набивал цену, играя в благородство. «Если вы сумеете достать мне различные сорта чая и приятных трав для настоек, то я буду очень благодарен». Собеседник приподнял бровь, не совсем понимая, в каких объемах запрашиваю. «Я люблю заваривать и распивать вкусные и интересные напитки, в чем достиг немалого мастерства, а потому всегда рад хорошим ингредиентам. А что насчет количества? Сколько дадите, столько и возьму». Беспечно пожал я плечами. «Даже целый трюм, даже целый трюм», — усмехнулся я в ответ. «Ахахаха, хорошая шутка». Вежливо, с нотками раздражения, посмеялся собеседник. «Я серьезно, если вы мне дадите трюм, забитый различными сортами чая, то я заберу трюм, забитый различными сортами чая. Вы, конечно, можете не верить». «Ладно, хорошо. Сколько по времени займет обучение, Тоф?» «Зависит от нее, но дольше недели мы у вас не задержимся». «Так быстро?» — спросил торговец, успешно сохраняя нейтральное выражение лица. «Дела не ждут», — вновь пожал я плечами. «Не пугайся, но сейчас ты потеряешь свою магию». «Что?» — отпрыгнул от меня Тоф, выставив руки перед собой. «Я временно заблокирую твою магию, а следовательно, и возможность видеть ногами». «А это обязательно?» — с нотками паники заявила девочка, но, уловив волнение наблюдающей матери, была вынуждена успокоиться. «Да, так тебе будет проще и быстрее. Твой собственный способ будет лишь мешать, так как ты постоянно на него полагаешься, как видящее на зрение. Но перед этим нужно соблюсти формальности». «МММ, какие?» «Признать меня твоим учителем. Нужно где-то подписываться?» — вздернула бровь слепая девочка. «Нет, просто ответь, ты признаешь меня своим учителем?» «Да», — спокойно согласилась Тоф, так как кое-кто пообещал ей возможность замечать даже таких скрывающихся негодяев, как я. В тот же миг что-то неуловимо изменилось, что почувствовала сама девочка. Принявшись более плотно вслушиваться в землю, она даже хотела к ней припасть, но удержалась. «А теперь стой смирно». Как только моя сила заработала в полную мощность, в голове тут же расцвели варианты обучения, из которых мне приходилось выбирать. Более осознанное управление своим тренерским навыком, благодаря тренировкам и опыту, позволяло эффективнее проводить индивидуальное обучение, особенно, когда речь шла об отдельном навыке, а не о всем искусстве в целом. Слушай внимательно, ты как маг Земли, должна хорошо понимать, как думает, действует и живет такой человек. Да, маг Земли должен быть стойким, крепким и упрямым, как и своя стихия. Верно, сейчас же тебе предстоит заглянуть глубже, стать не только единой с камнем, землей, горой или валуном, но и со всем остальным миром. Просто держи это в голове, во время выполнения ката. Я принялся показывать и объяснять, как двигаться, чему соответствуют движения, как правильно их выполнять. Освоив базовые упражнения, девочка приступила к их повторению. Помни, мир вокруг тебя огромен, но ты такая же его неотъемлемая часть, как и камень, воздух и даже паучок с мухой. Каждое твое движение – это часть мира, объединенная в единый рисунок. Ты и мир – одно целое, он всегда с тобой, и ты всегда с ним. Ему несложно поделиться знаниями о себе, но тебе необходимо услышать, принять и увидеть. Не ограничивай себя лишь малой частью даруемых знаний, получи их всех. Неделя пролетела незаметно, я тренировал всех подряд, кто обращался, а также тех, кто не успел убежать. Это про Ангайкатару. На третий день Тов, после занятий попросила не возвращать ей магию, так как у нее появился прогресс, хоть и в другом русле. У нее обострился слух, позволяя через него ориентироваться в пространстве, хоть и намного хуже, чем с магией. Анг меня даже поблагодарил тем вечером, так как это спасло его от тренировки, в которой он лишь разочаровывал малышку. Из-за этого мне пришлось перенести собственное занятие на послеобеденное время, чтобы Тов потиранила воздушника утром. Тяжелее всего приходилось бедному Лао, который отчаянно боролся с желанием защитить и огородить свою дочь, но видя ее улыбку, смех и энтузиазм с результатами, смирял порывы. В чем ему помогла жена, которая лучше понимала ребенка. За день до нашего отлета, когда Анг совсем пал духом от неудач, у Тов получилось кратковременно войти в состояние единения с миром и тут же выйти из-за необычного вида. «Поздравляю!» – искренне улыбнулся я девочке. «Спасибо, учитель!» «Примечание к части. У тебя пробудился шаринган. Кровь течет из твоих глаз. Боль – это верная философия. Если это так, то ты можешь исправить несправедливость данного мира и стать бетой». Глава 33. Примечание к части. Приятного чтения. Глава 33. Зука был напряжен, его тело сейчас напоминало сжатую пружину, которая стонала от натуги, готовая в любой момент распрямиться. Рядом был дядя, один взгляд, на которого отдавал фантомной болью в области чуть ниже копчика. Но несмотря на болезненные воспоминания, парень был рад тому, что его мастерство в управлении огнем выросло, благодаря наставничеству Айра. «Принц, тебе стоит расслабиться. Ты слишком напряжен, а значит не ровен час слома». Попивая чай из удобной фляги тыквы, которую ему презентовала одна из семей, которой они помогли, произнес мужчина. «Как тут расслабиться?» Тут же вспыхнул изгнанник. Она нас нашла, прислала посыльного и вынудила прийти на выбранное ею место. Ты боишься? Нет. Еще больше распалился принц. Но я знаю свою сестру. Она опасна, дядя. Она все еще твоя сестра. Покачал головой старик, который таковым считался лишь из-за седых волос. Мы должны дать ей последний шанс. Энно, Зука. Хорошо. Смиренно ответил парень. Дядя, удивленно выпучила глаза Азула, увидев перед собой статного, сильного и буквально помолодевшего мужчину. «Хе-хе-хе, я рад, что ты меня узнала, племянница!» Добродушно рассмеялся Айра, который жил прежней жизнью лишь ради одного человека рядом с собой. «Сестра!» — сквозь сжатые зубы процедил Зука. «Зузу, тебе совсем не идет притворство, будь честнее и народ к тебе потянется!» — ехидно заявила девушка, нагло обнажая белоснежные зубы. Резко без перехода, она повернулась в сторону старшего родственника. «Вы знаете Георгия? Ты с ним уже сталкивалась?» Первым отреагировал Зука, принявшись внимательно осматривать сестру и с каждой секундой хмурясь все больше. Сама же принцесса тут же заметила внимание брата и переключила внимание на него, чувствуя неясную тревогу. Брат что-то знал, чего не знала девушка, а ей не нравилось чего-то не знать, особенно в собственном контексте. «Зузу, ты так долго пробыл вдали от дома, что забыл, как я выгляжу?» «Нет, я...» Зука осекся. «Что?» — нахмурилась собеседница. «Ничего». Придав лицу восковое выражение, заявил парень. «Мы встречали Георгия, он путешествовал с нами некоторое время, а также обменивался опытом с дядей. Да, Георгий хороший учитель и ученик, а главное, он понимает всю ценность и глубину прекрасного напитка, он...» «Стоп-стоп», замахал руками Зука, слишком уж у него накипело. «Я не хочу слышать это вновь. Так значит, он учился у тебя, дядя?» Проигнорировав вспышку принца, спокойно произнесла девушка, вспоминая прекрасный напиток, оставленный на прощание. «Да», гордо заявила Ира. «Хэймэм, ты позвала нас сюда только за этим?» «Нет, это лишь сиюминутное желание утолить любопытство». «Тогда зачем?» Напрягся Зука, готовясь в любой момент вступить в бой. «Я предлагаю вам присоединиться ко мне», обезоруживающе улыбнулась принцесса, увы, лишь больше напрягая собеседника. «Присоединиться? Ты думаешь, я попадусь на эту удочку второй раз?» Вспыхнул изгнанник, делая полшага назад и озираясь по сторонам. «Ну-ну, не стоит зацикливаться на прошлом, братец», продолжала истончать уверенность девушка, поглядывая краем глаза на дядю. «Мы ведь одна семья. Прекрати извергать эту чушь. Скажи, чего ты от нас хочешь?» Еще больше насторожился Зука. «Я тебе уже сказала, присоединяйся ко мне», все так же спокойно ответила девушка. И пока младшие члены семьи спорили, старший спокойно попивал чай, обдумывая ситуацию. Он не верил в доброту ни своего брата, ни своей племянницы, но Айра прошел обучение наследника, он рос с мыслью о том, что взойдет на трон после собственного отца, а потому неудивительно, что в данный момент он верил в правдивость слов Азулы, ведь глупый братец, хозяину огня необходимо думать головой, а не только поддаваться эмоциям, покачала головой принцесса, а потому нет ничего удивительного, что мною было принято решение объединиться наши силы, холодные расчеты, ничего более. «Тогда при чем тут Георгий?» – неожиданно спросила Ира, сбивая девушку с колеи собственного превосходства над глупым братом. «Он навел меня на определенную мысль. И какую же? Он не должен стать учителем аватара», – рубанула девушка, понимая, что человек с таким талантом мог сделать из самого опасного врага ее народа. «Хак-хак-ха!» – закашлялся Зука, широко выпучив глаза и ощущая распространяющийся по позвоночнику холодок. Принц знал свою сестру, он знал ее лучше, чем кто-либо еще, а потому смог лучше понять опасность своего давнего знакомого. Общение, дружба, поведение, время, проведенное вместе, сильно исказило восприятие изгнанника, а потому осознать опасность для его народа, его страны, его чести, получилось лишь сейчас. «Что с тобой?» – удивилась девушка, бросив еще один внимательный взгляд. Она убедилась, что собеседник не болен. «Понимаешь, неловко начало, Ира. Поздно». Вдруг резко успокоившись, серьезно рубанул Зука. «Что поздно?» В голосе девушки прорезалось раздражение. «Зу-зу, ты можешь изъясняться нормально. Уже поздно. Георгий является учителем аватара и уже довольно давно. Но как он ведь?» Принцесса быстро поборола растерянность и взглянула на брата, увидев там то, что давно желала видеть. Сейчас перед ней стоял настоящий маг огня, а не маменькин сыночек. «Идемте, расскажите по дороге», — рубанула девушка и, развернувшись, пошла в сторону песчаного холма, за которым и оставила свой транспорт, вместе с подругами. Удивительным было то, что изгнанник отправился следом, даже не возмутившись резкому тону сестры. Дракону Запада оставалось лишь качать головой, да внимательно следить за округой. «Господин Лао, Георгий, я думал, вы нас покинули», — отвлекшись от бумаг, заявил счастливый отец семейства. «Тут такое дело». «Что случилось? Вам нужна помощь?» — начал хмуриться опытный торговец. «Нет, дело в том, с моей дочерью что-то случилось», — тут же подскочил обеспокоенный мужчина. «С ней случилось шило пониже спины», — заявил я, хмурясь. «Мелкая пигалица, которая наплевала на все последствия и вынудила меня расхлебывать ее жажду приключений. Простите, ваша дочь напросилась в компанию Кангу, а зная вас, решила сделать это тайно». «Что? Она сбежала?» «Да, ей нужно вернуть, обязательно. Скажи, сколько я вам заплачу?» «Остановитесь. Вы не сможете удержать вашу дочь дома, если не посадите ее в темницу, но думаю, до такого вы не станете опускаться». «Да-да, а значит, смысла возвращать ее домой нету, ведь она вновь сбежит, но в этот раз непонятно куда и с кем. Ты тогда, что мне делать?» — растерянно спросил у меня потрясенный родитель, плюхаясь на стул. «Ждать писем и возвращения дочери. Я же в свою очередь обещаю вам, что сохраню ее в целостности и сохранности, а заодно помогу с написанием писем. Если появится возможность встретиться, мы обязательно ею воспользуемся. Ох, схватил за голову Лао, ощущая, как на его плечи ложится тяжелый груз, и ведь ему надо будет как-то рассказать об этом жене. Простите, я повинно склонил голову. Я извинялся за то, что имел возможность все изменить. Мне не составило бы труда лишить Тов возможности управлять землей, при этом позволяя жить нормальной жизнью, благодаря единению с миром. Но я считал, что каждый сам волен делать выбор и отвечать за последствия, а потому решил лишь сгладить углы. Вам ни за что извиняться. Тогда я с вами попрощаюсь. Мне еще необходимо догнать товарищей. Ну что же, юные заговорщики, надеюсь, вы готовы к наказанию. Может, не надо? Робко поднял руку Энг, пытаясь избежать неизбежного. Уже поздно, недовольно заявила Тов, которой досталось больше всех ограничений. Мало того, что ее лишили возможности видеть ногами, так еще и войти в состояние единения с миром не давал. Не кричи на Энга, это, между прочим, из-за тебя, нам придется страдать. Тут же выступила в защиту монаха, Катара, которой тяжелее всего давалась работа на износ. Мы уже обречены, надеюсь, у меня хватил сил поесть. Философски заметил Сакка, уже смирившийся с предстоящим. У вас нет пути назад. Вы сговорились за моей спиной, устроили тут побег, а мне из-за вас пришлось успокаивать обеспокоенного отца, который мог наделать глупости. А еще вы повесили на мою шею дополнительную заботу. Эй, мне не нужна забота. Я могу и сама себя обеспечить всем необходимым. Да-да-да, верю, что девочка, которая дальше собственного города никуда не выбиралась, вдруг сможет прожить само по себе. Скептически выдал я, смотря как надулась собеседница. Аркх, ты не веришь. Верни мне магию, и я тебе покажу, что мне не нужна помощь. Конечно, верну, как только вы получите свою долю наказания. Я сплю, или уже мертва? Где я? Почему здесь так темно? Мииса, хочу побольше. Юи, любимая, принеси, пожалуйста. А, что, где я? Кте, вижу, вы отдохнули. Стоило четверым детишкам услышать мой голос, как они тут же взбодрились, вскочили с земли и тут же рухнули обратно, ощущая усталость в мышцах. Мы ведь закончили, с дрожью в голосе заявила Тов, уже подготавливаясь при первой же возможности сбежать. Ты ведь сказал, что мы закончили, робко заявила Катара, выискивая взглядом свою флягу с водой. Мииса, вернулся в царство снов Сакка, заслужив завистливый взгляд Энга. Так и есть. Радостные возгласы быстро затихли, отправляя всех в царство снов. Утром же более бодрые и радостные ребята принялись лечиться, благодаря Катару, за столь полезные навыки. А потом все дружно приняли решение отправиться отдыхать, наперебой предлагая варианты, тыкая пальцами в карту. Больше всех старалась Тов, которая не видела отметенный, тыкала наугад, сбивая настрой у слишком увлеченных парней и девчонки. Мои редкие вставки, где я выбирал и комментировал, тут же браковались, ведь там всегда присутствовали идеи для тренировок. Так развлекались мы до обеда, пока Анг не воспользовался правом тирана и друга Пы, назначив очередность, где жребий случайно пал на Катару. Так мы отправились в туманный оазис, который находился на краю пустыни Шивонкой, в центре которого должен находиться крупный айсберг. Анг с радостью рассказывал об этом месте, так как бывал там ранее. Я же с умилением наблюдал за Тов, которая всячески пыталась делать вид, что полет для нее нормален, и вовсе она не паникует без ощущения земли под ногами. Вот только по приезду мы оказались слегка разочарованы, так как лед практически полностью был использован, оставляя лишь жалкие крохи. А само поселение было пустынным, с редкими представителями недружелюбных обитателей песков. «Итак, все готовы повеселиться?» – ехидно спросил я, обводя взглядом унылые пейзажи. «Вперед! Я уже чувствую запах еды!» Сакка направился вперед. «Мне кажется, или Георгий сломал твоего брата?» – тихо спросила Тов. «Кажется, ты права!» – с секундной задержкой ответила Катара. «Идемте!» – сказал Энг, увлекая нас за собой. «Примечание к части. У тебя пробудился Шаринган. Кровь течет из твоих глаз. Боль – это верная философия. Если это так, то ты можешь исправить несправедливость данного мира и стать бетой». Глава 34. Примечание к части. Приятного чтения. Глава 34. Оставив своих компаньонов наслаждаться прохладительными напитками, я отправился в пустыню. Для меня не было проблемой вспомнить о таком полезном духе, как Большой Филин, с его библиотекой, а потому я решил взять все в свои руки и самолично устроить наш поиск, заодно помогая одному энтузиасту добраться до обители знаний. «Приветствую вас, а?» – подскочил на месте мужчина, переводя свой взгляд на меня. «Приветствую вас, я слышал, вы тот самый чудик, который ищет библиотеку в пустыне, ахаха!» Неловко рассмеялся мой собеседник. «Да, тогда мне есть, что вам предложить», – с улыбкой заявил я. «Правда?» – поддался вперед ученый, но потом взял себя в руки, награждая меня подозрительным взором. «Карты не покупаю. Слухи тоже, как и кусочки барельефов, обрывки книг, рассказы о случаях и...» «Стоп!» – замахал я руками, останавливая поток недоверия. «Я предлагаю вам нечто большее. И что же? Сопровождение и идеальный транспорт для поиска», – улыбнулся я. «И что же это?» – приподнял бровь ученый. «Летающий зубр. Настоящий. А где он? А какого размера? У него есть другие сородичи? А, тише!» «Простите, ну так, что вы согласны?» С улыбкой змея-искусителя спросил я, уже зная ответ. «Да, слушай, Геа, а ты уверен, что мы летим в нужном направлении?» Спросила у меня Тов, подползая к голове Аппы, отчаянно цепляясь за борт седла. «Конечно, для меня не является сложностью не только видеть мир, но и договариваться с ним, а потому мне ведом путь к любой цели. Главное знать, что ищу, или хотя бы абстрактно понимать собственный запрос. Это так вы нашли меня в городе? Нет, тебя я нашел сам, ибо моего радиуса чувствительности хватало для подобного поиска. А я так смогу?» Девочка отвлеклась от своей паники, а потому разговаривала более живо. «Конечно, но тебе придется потратить намного больше времени, чем мне. Да и, честно говоря, я считаю, что именно тебе стоит уделить больше внимания совмещению собственного способа с тем, чему я тебя обучил. ХММ, интересная задачка. Еще 10 минут полета, и вот на границе видимости появился сиротливо торчащий шпиль библиотеки. Конечно же, я не стал упускать этот момент. Тов, вернула ко мне внимание девочка, подозрительно щурясь. «Ты чего шепчешь? Я нашел библиотеку, а потому прошу тебя слегка мне помочь. И как же? Тыкни куда-нибудь в сторону и скажи, что там что-то есть». Мелкая лишь промолчала, но справиться с желанием похулиганить не могла, а потому: «Смотрите». Вся компания резко обратила внимание в сторону, куда указывал перст Тов. Сосредоточенность, напряжение, нетерпение и самое главное — серьезность витали в воздухе. Но вот проходили мгновения, виднелась лишь пустыня, и тут взор Катар упал на мелкую, которая уже нагло разлеглась. «Я ничего не вижу», — потерянно выдал монах. «И неудивительно», — недобро ответила Катара. «Тов, что? Я просто проверяла вашу реакцию», — невинно заявила бандитка, нагло скались и махая рукой перед своими глазами. «Опять, я опять на это попался», — недовольно пробормотал Сакка. «Готовьтесь, через 5 минут будем на месте». «Что, и ты тут?» Договорить свою обличительную речь покорительница воды не сумела, так как повернула голову и увидела приближающийся шпиль. «Ждите здесь, я туда и обратно. Анг, если что-то, именно тебе придется договариваться с местным духом». «Хорошо, забраться в башню, а потом через окно внутрь не составило для меня труда, как и дождаться прибытия могущественного духа. Человек, прочь из моей библиотеки», — недовольно прогудел дух знаний. «Ван Ши Тонг, великий дух знаний, тот, кто знает 10000 вещей. Ты и вправду готов отказаться от знаний? Ха, лживые, порочные, лицемерные создания. Вы прибыли сюда, чтобы использовать мои знания ради собственных корыстных целей». Все еще ярился дух, но в целом нападать не спешил. «И что, ты ведь дух знаний, а не морали? Какая разница, как мы используем знания? Главное, чтобы мы их тебе предоставили, или я не прав?» С ухмылкой закончил я. «Слова. Докажи делом, что готов поделиться знаниями, и позволю тебе воспользоваться своей библиотекой». «Хорошо, я предоставлю тебе необходимые знания. А если точнее, я обучу тебя особому управлению водой. Ха, я знаю все стили. Южный, северный, болотный. Чему ты собрался меня учить? Ты готов учиться или нет?» Я не боялся духа, так как был уверен в собственной возможности выжить в 9 случаях из 10. «Да, ХММ, что это? Как необычно интересно, ты можешь мне рассказать?» Тут же ощутил изменения Ван Ши Тонг, активно крутя головой и взмахивая крыльями. «Позже, сейчас готовься к первому уроку, ученик». Вот только тут настал самый интересный и необычный момент, о котором я не подозревал. Моя способность тренера позволяет мне наилучшим образом обучать моих учеников, конечно, с поправкой на мои личные силы. Но тут разрыв должен быть где-то на разнице между смертным и богом. А потому совсем не удивительно, что, обладая возможностью, я выбрал самый простой способ обучения. Всплеск энергии, небольшое натяжение струн мира, а также опыт единения с древом, слились в один большой пакет данных, который был напрямую отправлен в голову духу. Ха-ха-ха. Пошатнулся Ван Ши Тонг. Удивительно, прекрасно, удобно. Не могу сказать. Я замолк, не в силах закончить предложение, так как голова взорвалась от боли, а тело перестало слушаться, замерев. Надо отдохнуть, прежде чем договариваться дальше. Ну что, детишки, вы готовы к посещению самого веселого, радостного и полного счастья места? Да, дух дозволил нам прикоснуться к знаниям, тут же подскочил ко мне профессор. Все хорошо, мне не нужно выступать мостом, с надеждой откосить, спросил у меня Анг, потрепанный и весь в пыли. А стоящая рядом и радостно скалящаяся Тов, вместе с огромной площадкой спрессованного песка, давали однозначный ответ. Маленькая, хрупкая, слепая девочка опять тиранила бедного владыку четырех стихий. Верно, я договорился с Ван Ши Тонгом, а потому можете читать все, что угодно и сколько угодно по времени. Главное, не воруйте, не разрушайте, не ломайте. Всем все ясно? Все активно закивали, как болванчики, а затем... Ой, хай-мэм-мэм-мэм. Все мы резко провалились под песок, прямо в распахнутые ворота, быстро оказавшись внутри библиотеки. Спасибо за доставку. Нагло ухмыльнулся я, отбивая маленькие камушки спрессованного песка от напуганной малышки. Ты ведь дух знаний. Да, и это твоя библиотека, по сути дела, имеет с тобой особую связь. Да, а почему тогда ты не восстановишь сожженные записи? Зачем? Наклонил голову в сторону Ван Ши Тонг. Все записи здесь. Это добытые моими помощниками рукописи. Они мне не особо нужны, ведь мои знания всегда со мной, но их ценность заключается в возможности обмена. Логично, но это не отвечает на мой вопрос. Мне неудобно писать, кратко заявил дух, вынуждая меня замолчать. Понял, закрыл я тему. У тебя есть еще что-то для обмена? Конечно, но я бы предпочел передать часть своих знаний в письменном виде. Но это ведь так неудобно. Зато доступно для всех, а не только для тебя. Ты ведь знаний, а не дух жадности. Покачал я головой, смотря на этого хомяка, а не сову. Хорошо, идем за мной. Я проведу тебя в специальное помещение, там есть все необходимое. Благодарю. Ты с нами не идешь? Да, спокойно кивнул я. Я тут задержусь ненадолго, пообщаюсь, попишу, да пообмениваюсь знаниями с Ван Ши Тонгом, а потом догоню вас. Уверен, расслабьтесь, нам не в первый раз ходится. Спокойно пожал я плечами. Ступайте вперед, судя по тому, что я знаю, вы сумели найти что-то полезное. Да, радостно улыбнулся Сакка. Мы узнали, когда настанет день, из-за которого все маги огня потеряют свою силу. И вы хотите воспользоваться этим. Понимающе кивнул я. Так, это все, конечно, очень интересно, но советую тебе не обзавестись перьями и вздорным характером до нашей следующей встречи. Я уж постараюсь, но ничего обещать не могу, с улыбкой заявил я маленькой бандитке. Не-не-не, меня такой ответ не устраивает. У нас и так слишком много животных. Аппа, мама, садка, эй! Возмущенно выкрикнул парень, а потому еще одно прибавление полностью нарушит баланс, а мы ведь в команде аватара, хранителя баланса. Я не хочу знать, что он придумает. Экспрессивно выдала Тов, а затем вошла в стену. Мелкая пигалица активно изучала все возможные детали магии Земли, а с подсказками духа уверенно освоила магию песка, хоть и не на таком же уровне, как родную Землю. Я, ничего, не слушай их, Анг, лучше пойдем к Аппе, нам пора уходить. Так я попрощался с друзьями, оставаясь здесь вместе с профессором Зеем, который не собирался покидать прекрасную обитель знаний. Да, мужчина с удовольствием утонул в пучине знаний. Идем, друг Ши Тонг, сегодня твоя очередь делиться. Обратился я к местному библиотекарю, который обещал мне сегодня предоставить знания по магии энергии. Конечно, прямиком в бассейн Ксе, да, лучше бы, конечно, пройти пешком, но чем быстрее мы доберемся, тем лучше. Я думаю, мы можем не сильно торопиться, мы ведь не знаем, что там происходит, а потому стоит сохранять осторожность. Логично, начало Катара, а потому стоит делать побольше привалов, в живописных красивых местах, где растут прекрасные растения, вокруг порхают бабочки, а от цветов идет чудесный аромат. Понятно, ты хочешь побольше отдыхать, да, недовольно пробурчал Сакка. Что? Нет, конечно, Анг, скажи ему. Да, Сакка, ты чего, Катара вовсе не хочет отдыхать, она ну, точно. Нам необходимо приобщиться к природе, прочувствовать ее, это позволит лучше узнать мир, а через него и нас самих. Вот-вот, я согласна, появляться на Земле отличная идея. Эх, грустно выдался Кка, признавая поражение. Но парень пообещал себе, что будет тренироваться, пока эти лентяи, воин скосил взгляд на Тов, ну или почти все лентяи, будут прохлаждаться. Он не подведет учителя, он продолжит тренировки, а потом вернется к Юи и сможет ее защитить. Да, примечание к части. У тебя пробудился Шаринган. Кровь течет из твоих глаз, боль – это верная философия. Если это так, то ты можешь исправить несправедливость данного мира и стать бетой. Главы 35. Примечание к части. Приятного чтения. Глава 35. Друг Шитонг, понимаешь, в мире существует лишь два состояния. Прогресс и регресс. А как же застой? Увы, но застой – это медленный регресс. Тут ведь в чем дело-то? Мир не стоит на месте, река времени течет бесконечным потоком, неостановимо двигаясь. А потому застой или стагнация олицетворяет собой регресс, ведь все вокруг движется, а ты стоишь на месте. Разрыв растет, а потому через 10 лет ты остановился в развитии, а уже через 11 регрессируешь. Интересно, не забудь это записать. Конечно, с усмешкой ответил я, но к чему я это? К чему? К тебе. Ко мне, я не стою на месте, я постоянно собираю знания. Верно, но это относится к тому, как ты этими знаниями распоряжаешься. В чем заключается суть прогресса? В развитии, накоплении и передаче. Все это, работая вместе, позволяет идти вглубь, вширь, но главное идти. Ты предлагаешь мне делиться знаниями? Да слушай, я объясню тебе работу знаний в людском мире. Есть знания, а есть люди, эти знания познающие. И в этом кроется самая большая особенность. Возьмем для примера закрытую общину, где соблюдены традиции, знания строго хранятся и передаются из поколения в поколение. Это позволяет им их оттачивать, полировать, а самое главное – сохранять единовластное владение. Остановился, чтобы выпить из заботливо поставленной чашки с ароматным напитком, который пришлось подогреть с помощью управления водой. Но пройдет время, знания будут теряться, забываться, прятаться и так далее, вынуждая будущее поколение открывать все заново, снова доходить до того, что уже кем-то было открыто. Звучит не очень выгодно, да? Да, потеря знаний – это всегда печально, согласился со мной дух. Но и это не все, самая забавная мысль в том, что одни и те же знания могут привести к разным открытиям. Вся загвоздка в восприятии и отношении к знаниям. Люди внутри общины чаще всего принимают знания как непреложные истины, в то время как посторонние люди вполне способны поглядеть их под иным углом. Даже не взгляд под иным углом, а простое понимание будет отличаться у того, кому передавали знания, и у того, кто эти знания изучал самостоятельно. Хмм, вот оно как, теперь понятно, почему у меня имеются трактаты об одном и том же, но написанные иначе. Сами по себе открытия всегда имеют под собой опору из знаний прошлого, без передачи, приходилось бы каждый раз начинать сначала. В этом особенность знаний, чем их больше, тем их становится лишь больше, то, что бесполезно сейчас, может через месяц стать краеугольным камнем целого сонма новых открытий. А может быть и так, что целое направление упирается в потолок. Хорошо, довольно заявил Ван Шитонг. Ты думаешь, мне стоит вновь открыть библиотеку для обмена знаниями? Нет, не стоит. Удивление отчетливо прорезалось в голосе духа. Я ничего тебе не советую и не предлагаю, улыбнулся я. Мне, если честно, глубоко плевать, что случится с цивилизацией людей, к чему они придут и в каких условиях будут жить. Я поделился с тобой своим видением насчет знаний, а уже тебе решать, как именно воспользоваться полученным. Для меня нет выгоды от того, что ты станешь обмениваться знаниями, как и нет выгоды от того, что ты спрячешь свою библиотеку. Поступай себе во благо, друг Ван Шитонг, и следуй своему пути, а я последую своему. Хорошо, я тебя услышал, друг Георгий. Я слышала, что множество беженцев стремится попасть в Басингсе. Мне тоже попадались подобные слухи. И что, наша цель — договориться с царем, чтобы организовать нападение во время затмения и победить хозяина огня. Сделаем это, и все беженцы смогут спокойно вернуться домой. Влез в разговор Сакка, отряхиваясь от пыли, который был покрыт с ног до головы. «Послушайте этого упертого мальчика», — со смешком заявила Тов, которая и была виновницей такого состояния парня. «Думаю, вы правы, быстро сдался монах. «Но вдруг мы можем помочь? Нельзя так сразу отступать», — очень эмоционально заявила Катара. «И кому мы поможем? Скольким? Пятерым? Десятерым? Нам необходима помощь всем разом», — борясь с песком и приставучей пылью, раздраженно ответил парень. «Но, возможно, Катара права», — поддержал свою подружку Аватар. «Ну и чего вы тут спорите?» — недовольно буркнула Тов, поудобнее устраивая себе деревянное кресло. «Узнайте, где эти беженцы собираются. Если нам по пути, залетим поглядим, кому сможем поможем, а затем двинемся в столицу. Пустая трата времени», — тихо буркнул Сакка. «Отличная идея», — радостно заявил Анг. «И что это вы тут вынюхиваете, а? Шпионы народа огня». Монах, уделяющий больше внимания своей спутнице, чем окружению, вздрогнул. «Что? Нет», — оскорбленно протянула Катара. «Нет, мы не шпионы», — опасливо выдал Анг, замечая, как их аккуратно окружают девушки, постоянно бросающие взгляды по сторонам. «Ахахаха, видели бы вы свои лица», — рассмеялась та, которая и задала провокационный вопрос. «А, мы знакомы?»